На обед собрались все жители поселка, не отправившиеся вместе с Ириной постигать тайны вселенной. Клим и две индианки-поварихи, у Мартина сложилось четкое ощущение, что они обе жены директора, десяток мелких ребятишек и два старика, видимо, приглядывающие за детьми в отсутствие родителей. «Так и живем», — весело сказал Клим. «Коммуна своего рода. А что поделать? Нехватка ресурсов всегда приводит к извращенным формам общественного устройства». Детям Мартин раздал по кусочку шоколада. Старшие немедленно сживали лакомство, младшие пробовали шоколад с опаской. Один малыш даже заревел, пуская коричневые слюни. «Сладкого не хватает», — со вздохом признал Клим, первым поднося ложку ко рту. «Пытаемся варить патоку из кувшинок, но я постесняюсь предложить вам снять пробу. Сладости и хлеб — вот с чем тут проблема». Мартин предложил взрослым галеты, поколебался и разделил по половинке галеты среди детей. Некоторое время все молча грызли редкий деликатес. Старики галеты сосредоточенно сосали, осторожно обмакивая их в рыбный бульон. А суп и впрямь оказался вкусным. Густой, наваристый, с кусочками рыбы и моллюсками, с похрустывающими на зубах, будто капуста, лентами водорослей. Мартин съел две миски, поблагодарил женщин и подарил им пакетик красного и пакетик черного перца. Клим только покачал головой. «Мартин, скажите, как часто вы странствуете между мирами? Вы третий на моей памяти человек, догадавшийся прихватить пряности». «Очень часто», — признался Мартин. «Если кто-нибудь проводит меня до станции, то я отдам вам все остатки припасов. Но только после того, как ключники примут мою историю». «Непременно проводим», — улыбнулся Клим. «И письма вы захватите?» «Захвачу», — кивнул Мартин. Облагодетельствованные специями индианки принесли пластиковую флягу литра на три. Разлили по кружкам мутную аполисцирующую жидкость. Немного, граммов по 50. Мартин внимательно посмотрел, как пьет Клим, залпом крякнув и закусив кусочком рыбы. Понюхал напиток, брага пахла рыбой и спиртом, но сивушных тонов почти не было. Глотнул. Водорослевая самогонка обожгла небо, шершавым горячим комком прокатилась по пищеводу, но оставила неожиданно приятное, свежее послевкусие. «Явные тона мяты и аниса», — с удивлением отметил Мартин. Клим гордо улыбнулся. «Не коньяк, но пить можно. Вот для табака заменителей не нашли». Мартин покорно достал пачку крепких французских сигарет. Взрослые граждане библиотеки мгновенно расхватали жетан. Кто по одной сигарете, а кто, виновато улыбаясь, по 2-3. Ребенок постарше, потянувшийся к пачке, получил по рукам. Приличия ради и Мартин закурил. Он предпочел бы сигару, спрятанную в рюкзаке для особых случаев. Но дразнить людей не хотелось. «Иной раз придешь к станции, выждешь, пока ключник трубочку закурит», — скрипуче сказал один из стариков. — «Да и подойдешь для разговора. Что попало, несешь, лишь бы дымку нанюхаться. Хорошо, ключники терпеливы, слушают долго, когда и венцом угостят. А вот табаку никогда не предложат», — печально сказал второй старик. — «Они еще и марихуану покуривают», — заметила та индианка, что помоложе. Посмотрела на Мартина. Мартин не пошевелился. Выпили еще дважды по 50. После этого Мартин улыбнулся и отставил кружку. Никто не настаивал, да и местным вполне хватило. Дети разбежались, кто плескался в каналах, кто бдительно следил за малышами. Взрослые, вроде Клима, пустились в сбивчивый разговор. Друг про друга они все давным-давно знали, сейчас их интересовал лишь один слушатель. Мартин. Он узнал, что одного старика зовут Луи, он француз, физик, отправившийся на библиотеку после того, как овдовел, доживать остаток дней с пользой для науки. Второй старик оказался немцем, филологом, как и индианки. Те, кстати, были сестрами и действительно являлись женами Клима. Через час у Мартина сложилось ощущение, что он прожил на библиотеке несколько лет. Самые занятные истории о ночной рыбалке и разлившейся браге, о Геддере, который на спор срубил обелиск своим мечом, и о сумасшедшем, явившемся на библиотеку в поисках несуществующих древних технологий, стали идти по кругу. Сестры завязали скучный профессиональный спор о знаке препинания, означающем «я говорю с иронией, не относитесь к моим словам слишком серьезно». «А вот и наши идут», — сказал, наконец, Клим. Мартин поднялся, посмотрел на север. И впрямь шли. Около сотни человек, мужчины и женщины, подростки и старики. Очень смешно было наблюдать за этим шествием, нестройной колонной, вытянувшимся на сотню метров. Над толпой постоянно поднимались головы. Это кто-то перепрыгивал через канал. Люди казались не то толпой сумасшедших танцоров, тренирующихся перед групповой пляской, не то усталыми бегунами на трассе с препятствиями. «Где там наша Ирочка?» — насмешливо сказал Клим, встав рядом с Мартином. «О, вот она, впереди!» «Правда, уже не на лихом коне». Мартин тоже заметил Ирину и с понятным любопытством вгляделся в приближающуюся девушку. Ирина оказалась выше, чем ему представлялось по снимкам и видеозаписям. Рыжие волосы, которые на земле лежали ниже плеч, были коротко пострижены. Одежда простая и рациональная. Кроссовки, шорты защитного цвета и темно-серая футболка. А ведь какие шикарные платья носила! Но больше всего Мартина занимало лицо Ирины. Да, она действительно потерпела поражение, это было видно сразу. И по плотно сжатым губам, и по слишком сосредоточенному, отгоняющему слезы взгляду. Да и заметная дистанция между Ирочкой и остальными людьми свидетельствовала о положении низвергнутого кумира. «Халиф на час», — подтвердил его мысль Клим. «Или как там зовут жен халифа? Ладно, пусть будет принцесса на час». «Принцесса на бабах», — сказал Мартин. — Надеюсь, ее не побили? Клим возмущенно фыркнул. — Мы тут малость одичали, но все-таки остались культурными людьми. А вот бабы у нас праздничное лакомство, так что идиома утратила смысл. В поселке люди стали расходиться. Кто-то нырнул в палатки, кто-то остановился в отдалении. Десяток человек с виноватыми лицами приблизились к Климу. Это предавшие вождя последователи спешили искупить грехи. Ирина тоже направилась напрямик к директору. Остановилась, подойдя почти вплотную. И выпалила. «Ты! Ты знал, что я ошибаюсь!» Мартин оценил и темперамент девушки, и тон, которым она произнесла свое обвинение. «Ирина, ты ни о чем меня не спрашивала». Холодно ответил Клим. «Ты ведь заявила, что у нас давно окостенели мозги, и что ты одна знаешь истину. Что ж, я тебе не мешал. Как успехи?» Секунду девушка стояла с негодованием, глядя на директора. Мартин тихонько вздохнул. Не для Ирины такие поединки. Не было у нее опыта подковерной борьбы, интриг, защиты курсовых и диссертаций, заваленных оппонентов и привлеченных сторонников. Короче говоря, всего того, что составляет могучий ствол научного древа, на котором только и могут зазеленеть робкие листики знаний. «Вы меня убили», — тихо сказала Ирочка. В ее глазах показались слезы. И тут же Клим шагнул вперед, крепко взял вздрогнувшую Ирину за плечи и совершенно другим голосом сказал: «Ира, ты умница. Ты нашла очень интересные закономерности. Если кто-то и сможет раскрыть загадку библиотеки, так это ты. Но реку нельзя преодолеть одним прыжком. Надо учиться плавать». Мартин мысленно зааплодировал. Растерянная Ирочка сразу утратила весь боевой дух и совсем по-детски смотрела на директора. А тот ласково, словно отец, погладил ее по голове и продолжил. «Я напишу письмо заведующему кафедрой иностранных языков МГУ профессору Паперному. Он мой хороший старый друг. Попрошу, чтобы тебя приняли без всяких экзаменов. Впрочем, тебе не составит труда их сдать. Ирина, я очень хочу, чтобы ты встала в наши ряды. и через 5 лет мы будем ждать тебя здесь, на этом самом месте. Веришь мне?» Ирина кивнула, не отрывая взгляда от Клима. А тот все с той же мягкой интонацией добавил. «Ты не представляешь, как быстро пролетят 5 лет, и как многого ты сможешь добиться, обогатив свою память всем знанием, выработанным человечеством». Он на миг прижал Ирину к себе и нежно поцеловал ее в лоб. Но Мартин отметил, что рука Клима все-таки дрогнула на спине девушки и непроизвольно, совсем не по-отечески, поползла вниз, к хорошенькой крепкой попке. Впрочем, Клим тут же опомнился, отстранился от Ирины и с улыбкой сказал: «А у нас гости. Это Мартин, он только что с земли и хочет поговорить с тобой». Девушка машинально сделала шаг в сторону Мартина. Что ж, Клим и впрямь замечательно сделал свою часть работы. «Здравствуй, Ирина», — сказал Мартин. «Доброжелательно, но без улыбки или явной симпатии. Твой отец попросил навестить тебя». Ира молчала, хмурясь. Ее глаза еще влажно поблескивали, но слезы так и не родились. За спиной Ирины Клим распекал провинившихся ученых. «Сети стоят со вчерашнего вечера. Мы что же, соскучились по тухлой рыбе? Катрин, у твоего малыша болит живот, он уже 3 раза бегал к туалетному каналу. Все, кто хочет отправить письма на Землю, могут подойти ко мне за бумагой. Не больше 1 листа на человека». Может быть, Клим и не был великим ученым, но администратором он был хорошим. Толпа рассеивалась на глазах, жизнь в поселке входила в привычное русло. «Не буду уговаривать тебя вернуться», — продолжал тем временем Мартин. «Но Клим, как мне кажется, дал хороший совет. Если ты решишь ему последовать, то я помогу тебе с историей для ключника». Ирина вздохнула. Чуть-чуть улыбнулась, глядя на Мартина, с куда большим пониманием происходящего, чем можно было ожидать от девчонки ее лет, и сказала: «Я...» Совсем рядом в канале плеснула вода. Мартин обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть вынырнувшего до половины тюленоида. Черная шкура мокро блеснула на солнце, резко взмахнул сильный ласт, и что-то маленькое просвистело в воздухе. Ира Полушкина вздрогнула, вытягиваясь словно от удара током, и замолчала. Из открытого рта тонкой ровной струйкой потекла темная кровь. Все так же прямо, не сгибаясь, девушка упала ничком, и Мартин с содроганием увидел окровавленный серый шип, вонзившийся в ее шею где-то возле 7-го позвонка. Тюленоид с плеском погрузился в воду. В следующий миг все вокруг смешалось. Кричали взрослые, ревели дети, в руках Клима откуда-то появился пистолет, и он бежал вдоль канала, всаживая в воду пулю за пулей. Одна из индианок склонилась над Ирой. Другая со здоровенным кухонным ножом в руке перепрыгнула через канал и побежала, видимо, к той точке, мимо которой тюленоид неизбежно должен был проплыть. Мартин бросился вслед за ней, и это оказалось правильным решением. Тюленоид мчался в канале со стремительной грацией истинно водного обитателя. За ним будто дым стлалась темная пелена. Одна из пуль Клима нашла цель. Мартин выждал секунду, давая рукам привыкнуть к тяжести ремингтона, а потом открыл огонь. Он попал с 3-го выстрела, в ласт, как и целил. Тюленоид завертелся на месте, выгибаясь, будто в попытке укусить раненое место. Индианка одним движением сбросила платье, пригнулась для прыжка, перехватила нож поудобнее и вопросительно посмотрела на Мартина. Мартин покачал головой, дождался, пока тюленоид попытается плыть дальше, и прострелил ему 2-й ласт. Через 2 минуты, когда истекающий кровью чужак общими усилиями был вытащен на камни островка, Мартин забросил винтовку за спину, вытащил из ножен на голени кинжал и склонился над раненым. Рявкнул: «Твой единственный шанс выжить, сказать все и немедленно!» «Ты что, сдурел, Мартин?» — мрачно спросил его Клим. Приставил пистолет к дергающейся голове тюленоида и нажал на спуск. Мартин отшатнулся, стер с лица кровавые брызги. Ему вдруг вспомнились слова девочки: «Вы меня убили». «Он был единственным свидетелем!» Потянувшись к карабину, выкрикнул он. «Ты не хотел, чтобы он заговорил?» Клим вздохнул, опустил ствол пистолета в воду и поболтал, смывая кровь. Тюленоид с развороченной головой слабо подергивался на берегу. Пахло кровью и порохом. «Он не умел говорить. Он был собакой, Мартин». «Что? Ты не в курсе, кто он такой? Это животное. Его зовут Кханан. У геддеров они вроде наших собак, разве что чуть смышленнее, умеют пользоваться предметами. Ключники позволяют брать с собой прирученных животных. Вот геддеры и притащили кхананов на библиотеку. На сухих мирах им не выжить, а здесь раздолье. И рыбу ловить помогают, и с детьми играют». Опомнившись, Мартин убрал руки от оружия. Пробормотал: «Извини, я решил, что злой директор поселка Клим убил девочку чужими руками, ластами». Клим сплюнул в воду. «Ладно, забыли. Мы не смогли бы его допросить, Мартин». Мартин посмотрел на островок, где столпились вокруг неподвижной Ирочки жители, и побежал к ним, сам не понимая, зачем. Перед ним расступились. Девушка была еще жива, но умирала. Камни под ней были в крови, глаза смотрели сонно и пусто. Она дышала ртом, из которого все так же струилась кровь. Во рту девушки Мартин с ужасом увидел острый конец шипа, пронзивший насквозь язык. Он присел, коснулся лба Ирины в нелепой попытке хоть как-то умерить ее смертный страх. Но страха в глазах не было, только досада и подступающий сон, самый последний и самый крепкий. «Пошли вон!» — заорал кто-то над ухом, отгоняя любопытствующих детей. А Ирина попыталась что-то сказать. Конечно же, это не вышло. На исказившемся болью лице появилось какое-то предельное, свирепое упрямство, и Мартин почувствовал слабое касание ее руки. Посмотрел на ладони девушки. Те медленно, упорно складывали букву за буквой. Она успела произнести 6 букв и 1 цифру, прежде чем руки отказались ей служить, а дыхание остановилось. Мартин прижался ухом к груди, пытаясь услышать сердце. Тело Ирины было теплым и упругим. Молодое, здоровое, красивое тело, и это казалось такой чудовищной нелепостью и несправедливостью, что Мартин отпрянул от нее, будто ошпаренный. Ирина Полушкина, 17 лет, будущая гордость земной лингвистики, была мертва. Подошел Клим, постоял, глядя на Ирину. Сказал: «Кханан метнул заточенный рыбий хребет. Очень твердая кость. Мы сами ее используем для поделок». «И он мог сам сделать дротик?» — спросил Мартин, так и стоя на коленях рядом с мертвой девушкой. «Легко. Ласты Кханана очень ловкие, на концах делятся на рудиментарные пальцы. Рыбу сожрал, хребет обточил о камни. Через 1000 лет это будет разумная раса, наверное». «Зачем?» — Мартин посмотрел на Клима, обвел взглядом мрачную, молчаливую толпу. «Эти твари нападают на людей?» Клим покачал головой. «Никогда такого не было. Никогда. Но несколько кхананов потерялись или убежали. Они могли одичать и напасть на девушку, стоящую в толпе людей? Мартин засмеялся бы, не будь все так трагично. Клим, он вел себя как наемный убийца или как науськанный пес, неважно. Его кто-то послал». Клим только развел руками. Пробормотал: «Пусть нас называют фашистами, но отныне мы будем убивать любого кханана, приблизившегося к поселку». Мартин встал. Ему было безумно жалко девчонку. Еще никогда с ним не случалось такого чудовищного фиаско. «Мы похороним тело», — сказал Клим. «У нас есть для этого специальный канал». «Тут иначе нельзя, Мартин». Мартин кивнул. Клим помялся и добавил: «Обычно мы делим одежду и вещи умерших между собой. Все-таки ресурсов не хватает, но если ты хочешь забрать их...» «Я посмотрю ее вещи», — сказал Мартин. «Возьму что-нибудь для родителей, а остальное...» Он посмотрел на босые ноги, топчущиеся рядом индианки. Продолжил. «Я понимаю. Поступайте согласно своим обычаям». Смотреть на то, как люди, пусть даже искренне переживающие смерть Ирочки, станут ее раздевать, Мартину не хотелось. А еще большее отвращение внушала мысль, что это красивое тело, еще четверть часа назад вызывавшее у всех мужчин вполне одинаковые эмоции, будет сейчас беззастенчиво обнажено. Его щека еще помнила тепло девичьей груди, шокирующее тепло мертвого тела. Мартин отошел в сторону, но не выдержал, обернулся. Слава богу, мужчины от Иры отошли. Остались только женщины, собравшиеся в тесный кружок. Они возились недолго, мелькнули в чьих-то руках шорты цвета хаки, беленькие трусики, выскользнула из толпы женщина с окровавленной футболкой и стала торопливо полоскать ее в воде канала. В голове проплыла вялая мысль, что есть в этом дележе имущество что-то от каннибализма. Но Мартин слишком хорошо понимал, как трудно выжить и сохранить человеческий облик на чужой планете. Он отвернулся, присел у канала, со остервенением стал мыть руки и лицо, оттирая пучком водорослей даже не кровь, само воспоминание о живом и мертвом теле на своей коже. Мартин. К нему подошла индианка, уже в кроссовках. Протянула на мокрой ладони жетон путешественника и цепочку с маленьким серебряным крестиком. «Это надо вернуть родителям». «Нет, в этом надо похоронить», — начал было Мартин, глядя на крестик, но замолчал. «А, ладно, спасибо». «Не сердитесь на нас», — сказала индианка. «Я не сержусь», — ответил Мартин. Вслед за индианкой подошел Клим, сел рядом, печально посмотрел на Мартина. Спросил, она хоть что-нибудь сказала? Мартин сбросил рюкзак, полез в боковой карман за мылом. Покачал головой. Ни единого звука.